прекрасный день, день начался в обед, бед. Мне 12 лет, лет. И слушаю трэп, break it down, bitch. Нет, нет, не надо. Постой. Ну реально, не надо, блять. Ему 12 лет, лет, лет. Он слышит трэп, трэп. Suicide boys, bomb, skin station, X. Он шарит, yeah. Реально шарит. У него depression, depression. Переписки, после вписки. Его киска проигнорила мем. Все серьезно, реально серьезно. Он настроен, yeah. Принять меры. Это месть, да. Тебе будет 3 минуты как минимум ждать, чтобы ей ответить. Сука не знает, с кем связалась. Это sad boy клик. Здесь люди из депрессии не вылазят. Какой прекрасный день начался в обед. Мне 12 лет, я слышу трэп. День начался в обед, я слышу трэп. Я слышу трэп.